спросите Гера. Она же покровительница брака. Думаю, она много что может рассказать. Итак, я подул на горячий напиток и задумчиво оглядел остальных. Рассказывайте. Троица переглянулась. Ну, почесал затылок мыльными руками здоровяк. Я все сделал. Машину покрасил, номера сменил. Еще там карбюратор подкрутил, чтобы не барахлил. Шину там одну поменял. Что еще? Заднее колесо. Семен, поморщилась девушка. Хватит, пожалуйста. Ну да, то есть все сделал. Я взглянул на растерянного парня и незаметно для остальных улыбнулся. Не ошибся я, значит. То мне еще странной показалась его речь про проклятые машины. Всю природу изгадили. А парень просто перед Талей выпендривался. Ведь та машина не особо любила, а он просто обожал. Как там Семен ее назвал? Ласточка. Хорошо хоть не любимая, а то бы девушка его точно чем-нибудь треснула. Кстати, о девушке. Тали, порадуешь меня? Нет, Алекс, прости. У меня по нулям, огорченно покачала головой Нерида. Большая часть контактов, это просто наши старые заказчики. Я задумчиво побарабанил пальцами по столу. Хреново. А что остальное? Поставщики, оружие, машины, одежда, ну и прочее, по мелочи. Стоп, мне показалось, или девушка внезапно покраснела. Да нет, точно. Вон, даже глаза отвела в сторону. Прочее, еще ночные бабочки, с трудом выдавила она. Чего? Не понял Семен. Какие еще бабочки? Проститутки, пояснил я. Так, Таля кивнула и поморщилась. У него под это была целая папка, с номерами, фотографиями, телефонами. А еще, тут мне показалось, что девушка вообще встанет и уйдет. Настолько злым и одновременно растерянным сделалось ее лицо. С рейтингом. Я тихо присвистнул. Неплохо так, надо бы посмотреть. Для академического интереса, так сказать. Не для себя, для друга. Слушай, ну, глянуть можно? Вытянул шею вперед Семен. Упс, кто же говорит такое вслух? Можно. Взвелась Нерида, вскочила из-за стола и швырнула в парня увесистую папку. На, держи. Доволен. Тали, ты чего? Простодушно удивился тот. Я же просто. Ты всегда просто. Продолжала злиться девушка. У тебя все всегда просто. Я заметил, что она уже тянется за второй папочкой. По размеру ничем не отличающейся от первой. Единственное различие – жирнющая цифра 2 на обложке. А во, да бывший босс этой компашки был тем еще ценителем. Даже жалко, что он помер. Я бы хотел пообщаться. На темы отмывания денег, конечно. «Господин», — раздался из дальнего угла страдальческий шепот, — «не могли бы вы их как-то разнять, а то тут же ничего не останется». «Ладно, Рью прав. Что бы Семен ни говорил, девушка заводилась еще больше. И если до этого она просто на него орала и кидала папки, нет, правда, мое уважение прошлому боссу росло, я насчитал уже 5, то когда те наконец закончились, потянулась к кухонной утвари. Так, а это уже перебор. Я только-только отвоевал у семена назад скороварку. Повторения мне не надо. Эй, успокойтесь. Рявкнул я. Затем встал из-за стола и перехватил девушку за руку. Вовремя. Она уже тянулась к половнику. Нет, ты его слышал? С полубезумным выражением лица повернулась ко мне Нерида. Ты его. Еще как. Он болван и козел. И ничего не понимает. Босс, не понял парень. А ты проваливай. Давай. Я кивнул в сторону двери. Проверь еще раз машину. Заведи ей. Нам скоро выезжать. Семен хотел было что-то возразить, но передумал и, быстро нацепив на себя куртку, вышел из квартиры. Правильное решение, еще бы немного, и я бы его насильно выпихнул наружу. Я повернулся к девушке. Ты как только предмет злости свалил из квартиры, хоть дверью не хлопнул и то хорошо, то девушка быстро успокоилась, и теперь ей стало стыдно. Алекс, я, залепетала она, я подмигнул ей в ответ. Эй, все в порядке, сядь, расслабься. «Тебе что-нибудь принести?» Талия, красная как рак, отрицательно помотала головой и принялась подбирать разбросанные по полу бумаги. При этом, что на меня, что на самурая девушка не смотрела, только в пол. В общем-то зря, я ее не винил. Более того, даже ждал этого. Девушка до этого в команде была техником, а за последнюю неделю успела побывать в кровавой афере, потерять половину команды вместе со своим лидером, протаранить фургоном гигантского монстра и наконец прикончить Минотавра во время их полноценной атаки на дом. Добавьте к этому еще новые проблемы с деньгами, охоту на нас в стороны Фулмин и откровенно отвратный сон сегодня ночью. Семен храпел так, что мне пришлось военные рассказы дяди Володи и запихнуть ему в рот носок. Парень, кстати, даже не почесался.

что к нему кто-то пожаловал. Странно, необычно, точнее, и где они? Холодно спросил глава дома Лекс в пустоту, прекрасно зная, что вездесущий дворецкий его услышит. Не они, сэр, он. Гардиан не успел задуматься, что это вообще значит, как в дверь постучали. Сильно и напористо, так что укрепленное сынами Гермеса дерево жалобно скрипнуло и едва не слетело с петель. Кем бы пришелец ни был, он определенно силен, и не собирался долго ждать. «Войдите», — подавил раздражение Гардиан. «Не заперто». Дверь медленно скрипнула, и в помещение уверенно зашел темноволосый широкоплечий мужчина, чем-то напоминающий самого Гардиана. Только вместо делового костюма пришелец носил ярко-красные хитоны кожаные босоножки. Единственным украшением служила бляшка на ремне, белая, в виде черепа. «Владыка Аид», — слегка наклонил голову глава, — «большая честь видеть вас у себя дома. Чем могу помочь?» Бог заметил небрежность поклона и легкий холодок в голосе, но предпочел не заостряться на этом внимание. Мужчин связывала долгая история и, не только она, хотела предупредить. Снова распахнулась дверь и в кабинет заглянула темноволосая женщина с котом на руках. «В ближайшую неделю меня не будет и...» Тут женщина заметила гостя и оборвала себя на полуслове. Ее зеленые глаза озадаченно вспыхнули, а затем тут же заледенели. «Что ты здесь делаешь, Милена?» С небольшой задержкой произнес Бог. «Я, знаешь, можешь не отвечать», пробормотала женщина и сильно прижала льва к груди. Бедный кот возмущенно мяукнул, вывернулся из рук и спрыгнул вниз. Затем поднял хвост трубой и с гордым видом шмыгнул между ногами женщины в коридор. Но та не обратила на него внимания. Милена на него даже не смотрела. Впрочем, как и на Бога. «Меня не будет 2 недели», — ровным голосом сообщила она Гардиану, развернулась на каблуках и вышла из комнаты, аккуратно прикрыв за собой дверь. Оба мужчины переглянулись. А затем глава дома Лекс тяжело вздохнул, нагнулся и с трудом вытащил из-под стола здоровенную бутыль виски. Аид же подошел к огромному шкафу справа и привычным жестом достал 2 стеклянных стакана, которые тут же поставил на стол. «Ты из-за Адриана?» — первым делом плеснул себе жидкость Гардиан. «Если так, то ты что-то опоздал. Почти неделя прошла». «Нет», — покачал головой Аид. «Я помню наш договор и не планирую влезать в его воспитание. Как-никак это твоя работа». «Уже нет», — ухмыльнулся тот и поднял стакан в воздух, словно собираясь сказать тост. «Теперь парень сам по себе. Может, оно к лучшему», — задумчиво произнес Бог, вспомнив свой последний и единственный разговор с сыном. «Научиться хоть чему». Гардиан покачал головой. «Ты серьезно? С ним Милена. Она же ненормальная, сам знаешь. Вот кому ты говоришь, а?» Оба мужчины скривились, вспомнив причины их знакомства и последующей дружбы. «Нет, не так, скорее взаимного уважения, основанного на понимании. Понимании, что неважно, Бог ты или нет, 1000 тебе лет или 100, все равно женщины, это одна большая загадка, которую они так и не смогли понять. Это новое», — удивленно хрипнул Аид, в один присест осушив стопку. «В прошлый раз было что-то другое?» «Нет», — Гардиан кивнул, «небесная лоза, подарок от дома Вахкас. Пробный вариант, еще не вышел на рынок, так что наслаждайся». «Серьезно, они его просто так тебе отдали?» Недоверчиво покосился на него Бог. «С каких это пор Криона потянула нещедрость?» «Лекс их легальные представители», — пожал плечами Гардиан. Затем поднял голову и расслабленно откинулся назад на кресле. «Ну и договор я заключал не с ним, а его братом, то есть с главой». Оба мужчины одновременно хмыкнули. «Это для обычных людей Крион Вахкас оставался простым директором. Пусть и элитной школы, но все равно, не самая важная на свете персона. Вот только сильные мира сегодня прекрасно знали, кто на самом деле заправляет в великом доме. И это уж точно был не его официальный глава, даже Дионис знал, но оставался в стороне. Скорее всего, просто не хотел переходить дорогу Афине, ну или просто забавлялся. Он это дело любил. В этом плане бог виноделья всегда был пофигистом и не особо гнался за влиянием и властью, в отличие от остальной своей семейки. Пожалуй, именно поэтому среди всех олимпийцев именно с ним у Аида были самые нормальные отношения. Ну, если не считать Гермеса, конечно, но посланник богов – отдельный случай. «Эй, еще будешь?» – с намеком поднял бутыль глава дома Лекс. Владыка подземного царства благодарно кивнул и подвинул стакан вперед. Подождал, пока тот наполнится на 2/3 и снова одним махом закинул жидкость в себя. «Что-то на тебя не похоже», — покачал головой Гардиан. «С женой поругался?» «Очень смешно», — буркнул в ответ Аид и внезапно посерьезнел. «Я хочу, чтобы ты кое-что для меня сделал. Тот заметил изменение в тоне и мгновенно нахмурился. «Что случилось? То, что я сейчас скажу, должно остаться между нами», — немного помедлил Бог и внимательно посмотрел на собеседника. «Понимаешь, о чем я?» Гордиан спокойно кивнул. «Клянусь, осторожнее с клятвами», — Лекс внезапно хмыкнул, а Ит с намеком покосился в угол, справа от себя. «Никогда не знаешь, кто тебя может услышать. Тайгер — моя правая рука. Я доверяю ему как себе», — не моргнул и глазом мужчина. «Так, о чем идет речь? Ко мне повадились гости», — просто ответил Бог. «Нежеланные. Сомневаюсь, что у тебя много желанных гостей, владыка. Никто не хочет умирать. Эти живые», — поморщился от неудачной шутки Бог. «Они приходят в Элизиум через портал и через него же уходят. Живые, говоришь?» Гордиан задумчиво побарабанил пальцами по дубовой поверхности. «То есть без Харона, им не нужен перевозчик», — Аид кивнул. «Ты что-нибудь об этом слышал? Яркая вспышка, золотой портал. Золотой, да, Хаэм, золотой, желтый. Зевс, он...» — кивнул Бог и бросил на собеседника внимательный взгляд. «Или нет, кроме моего брата есть и другие, кто предпочитает золотой цвет». Глава дома Лекс нахмурился. «Афина тут ни при чем», — отрезал он. «Я бы знал». Аид помолчал секунду, а затем кивнул. «Значит, это Зевс, или кто-то другой, не из наших. И ты хочешь, чтобы я этого кого-то нашел?» — мгновенно догадался Гордиан. «Так, вне подземного царства мои возможности сильно ограничены», — развел руками Аид. «А у тебя есть связи и ресурсы. И, возможно, самое главное...» Бог на секунду замолк. «Мое доверие». Гордиан склонил голову. «Я все сделаю. Сколько у меня времени? Чем скорее, тем лучше. Рейды происходят все чаще. У них есть какая-то цель, но я не могу понять какая. И я не хочу ждать. Пока. Я все сделаю», — повторил тот. «Спасибо», — просто ответил Бог. «За мной должок. Я запомню». Аид кивнул и поднялся из-за стола, бросив на полупустую бутыль последний взгляд. Гордиан поморщился и протянул ее вперед. «Забирай. Все равно там почти ничего не осталось. Считай это моей подношением. На удачное посмертие, например». Бог удивленно поднял брови. Раньше мужчина никогда не ему ничего не давал, но подарок все же принял. Затем щелкнул пальцами. Темно-красная вспышка, и Аид испарился, словно его и не было вовсе. Только пустой бокал из-под виски напоминал, что совсем недавно в кабинете находился кто-то еще. «Господин», — подал голос выступивший из тени Даймон, — «его вопросы, знаю. Думаете, он поверил? Я адвокат», — холодно произнес Гордиан. «Лгать, это моя работа, Тайгер». Он поверил. Мужчина поднялся из-за стола и задумчиво подошел к окну. Это было его любимым местом. Любое важное решение он принимал именно там. Для главы дома Лекс это стало своего рода ритуалом. Впрочем, как и для его подчиненных. «Господин, сделаем паузу», — наконец решил Гордиан. «Никаких вылазок, пока я не скажу». И да, мужчина подошел к шкафу, из которого совсем недавно доставал стакан Аид. Открыл потайную дверь и быстро вбил 20-значный код. Затем достал из открывшего сейфа темный матовый камень размером с кулак и перебросил его Даймону. «Перенеси его во второе хранилище. Тут небезопасно. Слишком много», — Гордиан усмехнулся и позволил себе немного иронии. «Нежеланных гостей. 3, нет, 4 внедорожника», — донесся из наушника взволнованный голос Семена. «Босс, там люди выходят. Много». Я взглянул на часы. 20 минут. «Быстро они. Очень», — кивнул Рью. «Обычно Филин любит заставлять людей ждать». «Не сейчас, не сейчас», — согласился я. «У них автоматы», — чуть громче забормотал Семен. «Босс, тебе точно не нужна помощь, если что я могу пробить стену», — хмыкнул я. «Оставим это на крайний случай. И да, если к тебе подойдут с вопросами, скажи, что ты из Екс-Мачина, водитель». «Екс чего?» — не понял Семен, но я уже отрубил связь. Мне было не до разговоров. У нас были гости. Первым делом в клуб вошли, хотя правильнее сказать ворвались, трое мордоворотов с автоматами. Широкоплечие, огромные мускулы, морды кирпичом, все по классике. Правда, эти еще были белыми, не особо сильными, судя по всему, только символы, но все же, уже показатель. Такими темпами окажется, что на братство и дельты с гаммами работают. Следующим в зале появился мой старый знакомый. Игнат с отвращением шлепал дорогущими ботинками по окровавленному ковру и вообще выглядел как-то странно. Парень явно никак не мог понять, на кой черт его вообще сюда притащили. И только когда заметил меня, на его лице проступило осознание. Потом злость, потом обреченность. «Все в порядке», —

подал голос блондин, но после повелительного жеста отца, мгновенно замолчал. Пусть сам ответит. Так что, мальчик, Боже правый, может и правда стоило послушать Рью? Я незаметно вздохнул, а затем добавил в голос холода. Если ты планируешь и дальше тратить мое время, то мне и правда стоит уйти. Ты правда думаешь, что я тебе дам? Показано удивился Филин. Мальчик, откуда мне знать, что не ты все это устроил? Я пожал плечами. Потому что ты еще жив, старик. Если я бы хотел бы тебя сюда заманить, то точно не для того, чтобы выслушивать твои бредни, верно? Ну или потому что это уже второй такой бар за сегодня. Или третий, так и не скажу. Игнат остолбенело уставился на меня, словно увидел призрака. Тройка белых с матом вскинул оружие. Рью потянулся за катаной. «Хватит!» — рявкнул Филин и для уверенности долбанул по столу ладонью. «Уймитесь, все!» Затем старик сплюнул на пол и выразительно посмотрел на меня. «Дескать, говори, мол, кровь на ботинках и плаще», — пояснил я, уже засохшая и смешанная с грязью. «Да и отреагировали вы больно спокойно. Особенно он!» — кивнул я в сторону блондина. Игнат хотел было что-то возразить, но передумал. Только посмотрел на отца с видом, я же говорил, казино, пожевав губы, наконец произнес старик. 2 часа назад, здесь они были через час, прикинул я. Главный вопрос, где они теперь? Больше парнокопытные к нам не сунутся, подал голос один из охранников. Иначе мы их всех порешим. Верно, босс, верно, медленно произнес Филин и повернул голову обратно ко мне. Теперь в его глаза появился интерес. Так что, Алекс, зачем? Ты меня сюда позвал. У меня есть 1 000 000 евро, просто сказал я, но я не могу им воспользоваться. Старик кивнул и поудобнее расположил биту на коленях. Отмыть надо, это можно. Вот только, ему можно доверять, отец, наклонился вперед Игнат. Минотавр ненавидит его не меньше, чем нас. Больше, поправил я. Недавно послали 2 группы, чтобы от меня избавиться. Не вышло. Эманос-28. Проявил недюжинную информированность Филин. Я слышал. Он отвел голову в сторону и немного помолчал. Когда повернулся обратно, то смотрел больше на Рью, чем на меня. Пока я занят каменными шкурами, ничем помочь не смогу. Увы, ясно. Экс-мачина готова предложить свои услуги, дипломатично произнес я. Если мы договоримся о проценте. Если уж им так нужен самурай, то почему бы и не поторговаться. И похоже, не я один так считал. 15, с кривой улыбкой выдал старик, 7, Филин покачал головой, 15, на меньшее я не согласен, 6, 15, упрямо повторил он, а затем замерой с удивленным выражением посмотрел на меня, 6, уже 5, любезно помог ему я, дойдем до отрицательных, он смотрел на меня, я смотрел на него, Филин явно хотел приказать меня расстрелять, но, ему нужен был Рью. Нет, не из разряда, нужен, что без него никак, но людоед, надо все же узнать, откуда у него такая кличка, это гарантия. Гарантия, что Филину откроют дверь, гарантия, что половина его ребят не поляжет при штурме, а именно его он, похоже, и планировал. Этакая ответочка за бар и казино, гарантия, что на в нужный момент на врага прыгнет очень быстрый и очень скрытный самурай с мечом. 10, наконец выдал мужчина, идет, я мог надавить, но... Зачем? Все равно бы не вышло, по глазам видно, а так сойдемся полюбовно, и все будут довольны. Для него это как минимум один первоклассный разведчик и 100 тысяч евро прибыли. Для меня, решение проблемы с деньгами и билет на первый ряд. Я ведь хотел глянуть, кто все это устроил. Есть у меня смутное подозрение, что этот кто-то и гений, что послал ребят из дома Кайт на склад, это одно и то же лицо. Тот парень тоже хотел устроить войну между бандами, и сейчас он ее получил, упорный малый. Ну что ж, юноша, с кряхтением поднялся со стула старик, мы договорились, я кивнул, поднимаясь вслед за ним, вполне, вы отмываете мои деньги, а я помогаю вам закончить войну, так, именно, согласился Филин, а затем поудобнее перехватил биту, активировал символ и почти без замаха врезал мне по голове. Глава 12. Имена. Отец. Раздался громкий голос Игната, когда здоровенная деревянная бита с размаха врезалась мне в голову. Врезалась и замерла. Хаем удивился Филин и попытался выдернуть оружие из моей руки. А когда не получилось, просто отпустил свой конец, поднял ладони вверх и миролюбиво произнес. Хорошо поймал, малец. Хвалю. Не пояснишь, как можно более спокойно произнес я. Вот только спокойным я оставался только снаружи. Внутри меня поднималась волна гнева, которую я едва сдерживал усилием воли.